Был тогда в Афинах один человек, лишь недавно выдвинувшийся на первое место среди наиболее влиятельных граждан. Его звали Фемистоклом, и был он сыном Неокла. Он считал, что толкователи оракулов не все изречение объясняли правильно, и говорил так. «Если бы упомянутый стих действительно относился к афининам, то Бог, как мне кажется, не выбрал бы столь миролюбивых выражений, а сказал бы «несчастный Саламин» вместо «божественный Саламин», если только жителям его суждено погибнуть в борьбе за остров. Напротив, если изречение понять правильно, то его следует относить к врагам, а не к афининам. Поэтому Фемистокл советовал афининам готовиться к морской битве, так как деревянные стены и есть корабли. Толкование Фемистокла понравилось афининам гораздо больше, чем объяснение толкователей оракулов, которые были против приготовления к битве на море и вообще советовали даже не поднимать руки на врага, но покинуть Аттику и поселиться где-нибудь в другой стране. Еще раньше этого совета Фемистокла афиняне приняли другое его удачное предложение. В государственной казне афинян тогда было много денег, поступавших от доходов с лаврийских рудников. Эти деньги полагалось разделить между гражданами так, что каждому приходилось по 10 драхм. Фемистокл убедил афинян отказаться от дележа и на эти деньги построить 200 боевых кораблей именно для войны с Эгиной. Эта-то вспыхнувшая тогда война с Эгиной спасла Элладу, заставив Афины превратиться в морскую державу. Хотя корабли эти не нашли применения против эгинцев, для чего были построены, то теперь они пригодились Элладе. Итак, у афинян были уже эти построенные раньше корабли, и теперь нужно было построить еще другие. И вот афиняне, обсудив ответ оракула, решили по совету бога встретить всей своей военной мощью на море нападение варваров на Элладу вместе с эллинскими городами, которые пожелали к ним присоединиться. Вот мой рассказ об изречениях оракула, которые получили афиняне. Теперь все эллины, избравшие лучшую долю в общеэллинском деле, собрались в одном месте. Там они держали совет и заключили союз под клятвой, прежде всего решив прекратить вражду и междоусобные войны. Между прочим, и другие города воевали тогда друг с другом, но самую ожесточенную войну вели афиняне с эгинцами. Затем эллины решили послать соглядатаев в Азию, разузнать о военной силе персидского царя, который, по их сведениям, находился с войском в Сардах. В Аргос они отправили послов заключить союз против персидского царя. Также отрядили они двух послов в Сикелию, к Гелону, сыну Диномена, и еще других на Киркиру и на Крит, с просьбой помочь Элладе. Они хотели сделать попытку объединить, если возможно, всех эллинов, и побудить их действовать заодно, пред лицом всеобщей опасности. Держава же Гелона, как считали тогда, была весьма могущественной и, пожалуй, даже самой могущественной среди эллинских городов. После этого эллины покончили с взаимными распрями и прежде всего послали на разведку в Азию 3 человек. По прибытии в Сарды эти люди собрали сведения о царском войске, но были схвачены. Военачальники велели после допроса под пыткой отвести эллинов на казнь, их ожидала уже верная смерть. Однако Ксеркс, узнав об этом, не одобрил решение военачальников и велел послать своих телохранителей привести осужденных к себе, если застанут их еще в живых. Телохранители застали соглядатаев еще в живых и привели их пред царские очи. Ксеркс спросил, зачем они пришли, и повелел телохранителям водить эллинов повсюду и показать им все персидское войско, как пехоту, так и конницу, и затем, когда они вдоволь насмотрятся, отпустить невредимыми, куда захотят идти. Царь объяснил этот свой приказ вот как. Если бы соглядатые погибли, то эллины не узнали бы заранее, сколь велики его силы. А казнь трех человек не принесет большого вреда врагу. Напротив, если они возвратятся в Элладу, то эллины, по его мнению, услышав рассказ о его могуществе еще до войны, откажутся от своей странной свободы, и поэтому тяжелый поход против них вовсе будет не нужен. Подобное же мнение Ксеркс высказал и в другом случае. В Абидосе царь увидел, как проходили через Гелеспонт корабли с грузом зерна из Понта в Эгину и в Пелопоннес. Приближенные царя, заметив, что это вражеские корабли, хотели их захватить и смотрели на царя, ожидая его повеления. На вопрос Ксеркса, куда плывут эти корабли, приближенные отвечали: «К твоим врагам, владыка, с грузом хлеба». Тогда Ксеркс сказал им: «Разве и мы не плывем туда же, куда и они? И не везем с собой хлеб и остальное продовольствие? Какой же вред от того, что эти люди доставляют нам хлеб?» Итак, разведчики, все осмотрев, были отпущены и возвратились в Европу. Эллины же, заключив союз против Персии, после отправки соглядатаев вновь послали вестников в Аргос. А дела в Аргосе, по словам самих аргоссов, тогда сложились так. Уже давно известно было в Аргосе о предстоящем походе варваров на Элладу. Когда же аргоссы узнали, что эллины собираются вовлечь их в войну с персами, то отправили послов в Дельфы вопросить Бога, как им лучше всего поступить. Ведь незадолго до этого 6000 аргоссов пало в борьбе против лакедемонян во главе с их царем Клеоменом, сыном Анаксандрида. Поэтому-то аргоссы отправили послов к Богу. Ифия же на их вопрос изрекла следующее: «Не друг соседям своим, богам же бессмертным любезный, с улицу крепко держи и дома сиди осторожно, голову, коль сбережешь, глава сохранит твое тело». Таков был тогда ответ Пифии. Между тем вестники прибыли в Аргос и, явившись в совет, изложили свое поручение. Аргосцы отвечали, что готовы участвовать в войне, однако лишь по заключении 30-летнего мира с лакедемонянами, и при том еще, если наравне со Спартой они будут стоять во главе союза. Хотя по праву руководство союзом всецело принадлежит им одним, но они удовлетворятся и половинным участием в нем. Так отвечал вестникам, по словам аргоссов, совет аргоссов, несмотря на запрещение оракула вступать в союз с эллинами. Хлопотали же они о 30-летнем мире, хотя и боялись оракула, чтобы их сыновья успели вырасти за эти годы. Аргоссы опасались, что без такого мира, если вдобавок к постигшей их беде они еще потерпят поражение от персов, то попадут под власть лакедемонян. Вестники же из Спарты возразили на это постановление совета так: о мире они сообщат лакедемонскому народному собранию, что же до руководства союзом, то им поручено объявить. У лакедемонян 2 царя, а у аргоссов только 1. Недопустимо потому лишать одного из их руководства союзом. Однако ничто не мешает аргосскому царю иметь одинаковые права голоса с 2 их царями. Поэтому-то, по словам аргоссов, они не могли вынести высокомерие спартанцев и предпочли скорее подчиниться варварам, чем уступить лакедемонянам. А спартанским вестникам аргоссы приказали до захода солнца покинуть аргосскую землю, а то с ними поступят, как с врагами. Так об этом рассказывают сами аргоссы. Но есть еще и другой рассказ, распространенный в Элладе. Еще до сборов в Элладу Ксеркс, как говорят, послал глашатая в Аргос. По прибытии туда глашатый сказал: «Аргоссы, царь Ксеркс говорит вам так. Мы, персы, считаем себя отпрысками Персея, сына Данаи и Андромеды, дочери Кефея. Мы все-таки, может быть, ваши потомки, поэтому не подобает и нам воевать против своих предков, и вам в союзе с другими враждовать с нами. Оставайтесь дома и храните спокойствие. Если мой замысел удастся, то никого я не буду уважать больше, чем вас». Это предложение царя аргосцы, как говорят, сочли весьма важным и сначала не давали эллинам никаких обещаний и не выставляли требований. Только после того, как эллины стали приглашать их вступить в союз, тогда-то аргосцы и потребовали участия в руководстве союзом, зная, что лакедемоняне не уступят. Это требование было простым предлогом, чтобы не воевать. С этим рассказом, как думают некоторые эллины, связан еще и другой случай, происшедший много лет спустя. Тогда в Мемноновом граде Сусах, по другому делу, находилось афинское посольство, именно Калий, сын Гиппоника, с товарищами. В это же время и аргосцы также отправили послов в Сусы, чтобы спросить Артаксеркса, сына Ксеркса, может ли продолжаться дружба и союз, заключенный с Ксерксом, как они этого хотят, или же царь считает их врагами? Царь Артаксеркс ответил Динаиду аргосцам, что дружба, безусловно, сохраняется, и что нет для него города любезнее Аргоса. Действительно ли Ксеркс посылал в Аргос глашатая, и спрашивал ли позднее аргосское посольство в Сусах Артаксеркса о дружбе? Этого я достоверно утверждать не могу. Я не хочу даже оспаривать правильность утверждения об этом самих аргосцев. Одно только я знаю. Если бы все люди однажды вынесли на рынок все свои грешки и пороки, то каждый, разглядев пороки соседа, с радостью, пожалуй, унес бы свои домой. Поэтому-то и поступок аргосцев еще не самый постыдный. Что до меня, то мой долг — передавать все, что рассказывают, но, конечно, верить всему я не обязан. И этому правилу я буду следовать во всем моем историческом труде. Так утверждают даже, что аргосцы просто призвали персов в Элладу, так как они терпели поражение в войне с лакедемонинами, и поэтому они предпочли любой ценой избавиться от своей настоящей беды. Это мой рассказ об аргосцах. А в Сикелию прибыло другое посольство союзников для переговоров с Гелоном. Среди послов от лакедемонин был также Сиагр. Предок этого Гелона, который переселился в Гелу, происходил с острова Телоса, что лежит против мыса Триопия. Он участвовал также в основании Гелы Линдинами, Срадоса и Антифемом. Потомки его впоследствии стали наследственными иерофантами подземных богинь, они занимали эту должность постоянно, с тех пор, как один из их предков, Телин, приобрел ее, вот каким образом. В Макторий, город, лежащий к северу от Гелы, бежали потерпевшие поражение повстанцы из Гелы, и этих-то изгнанников Телину удалось вернуть из изгнания в Гелу без помощи военной силы, взяв с собой лишь святыни подземных богинь. Как он раздобыл эти святыни и сам ли впервые ввел почитание этих богинь, этого я не могу сказать. Во всяком случае, под покровительством этих святынь Телин возвратил изгнанников с условием, что его потомки будут иерофантами богинь. Впрочем, имея в виду то, что известно о характере Телина, мне кажется странным, что именно такой человек мог совершить столь великое дело. Ведь такие подвиги, я думаю, не всякому дано совершить, так как они требуют отваги и решительности. А Телин же, по сицилийскому преданию, напротив, был женоподобный и весьма изнеженный человек. Но, тем не менее, он получил эту жреческую должность. После кончины сына Пантарея Клеандра, он был тираном Гелы 7 лет и погиб от руки Сабилла из Гелы, царем стал брат Клеандра Гиппократ. В правлении Гиппократа Гелон, потомок иерофанта Телина, вместе со многими другими и, между прочим, с Эносидемом, сыном Патека, был телохранителем Гиппократа. Немного спустя из-за своей доблести он был сделан начальником конницы. При осаде Гиппократом Каллиполиса, Наксоса, Занклы, Леонтина и еще, кроме того, многих варварских городов, во всех этих войнах Гелон блестяще отличился как воин. Из всех названных городов только Сиракусы избежали гиппократовой неволи. После поражения в битве при реке Элори, Сиракусин все же спасли от этой участи Коринфине и Киркирине. А спаслись сиракусине, заключив мир при условии выдачи Гиппократу Камарины. Город Камарина издавна принадлежал Сиракусам. Между тем Гиппократа, он был тираном столько же лет, как и его брат Клеандр, настигла смерть у города Гиблы во время похода на сикелийцев. Тогда упомянутый Гелон выступил под предлогом помощи сыновьям Гиппократа, так как жители Гелы не желали им подчиниться. В действительности же, после победы над жителями Гелы он сам захватил власть, устранив сыновей Гиппократа. После этой удачи Гелон возвратил в Сиракусы изгнанников из города Космены, так называемых гаморов, изгнанных народом и своими рабами киллириями, и овладел также и сиракусами. Ибо народ сиракусской, как только Гелон явился под Сиракусы, отдался вместе с городом под власть тирана. Сделавшись владыкой Сиракус, Гелон стал уже меньше придавать значение своему господству над Гелой. Он передал управление городом своему брату, Гиерону, а сам укрепил Сиракусы, и город стал опорой его могущества. Под его управлением Сиракусы быстро достигли процветания и могущества. Сначала Гелон переселил в Сиракусы всех жителей Камарины и дал им права гражданства. Нижний же город Камарину он велел разрушить. Затем с большей половиной граждан Гелы он поступил так же, как и с камаринцами. Потом, после долгой осады, он заставил сдаться мегары сикелийские, и богачей мегарцев переселил в Сиракусы, предоставив гражданские права, хотя они-то как раз и начали войну с ним, и теперь ожидали казнь. Напротив, народ мегарской, вовсе не причастный к войне и не ждавший себе никакой беды, он также велел отвезти в Сиракусы и отдать работорговцам на продажу за пределы Сикелии. Также поступил он с населением Евбеи Сикелийской. Так он действовал в обоих случаях, считая неимущую часть населения самой неприятной. Так-то Гелон стал могущественным властелином. Когда же эллинские послы прибыли в Сиракусы и были приняты тираном, они обратились к нему так: «Послали нас лакедемонине, афиняне и их союзники пригласить тебя на помощь против варваров. Ты, вероятно, уже слышал, что царь собирается навести мост через Гелеспонд и во главе всего войска с востока идти войной на Элладу. Под предлогом похода на Афины царь замышляет покорить всю Элладу. Ты достиг великого могущества, и как владыке Сикелии тебе досталось господство над частью Эллады, не самой малой, поэтому приди на помощь освободителям Эллады и вместе с ними вступи в борьбу за ее свободу, ведь объединившись, вся Эллада выставит огромные войска, и тогда мы сможем принять бой с врагом. Если же одни из нас окажутся изменниками, а другие не пожелают помогать, и здравая часть Эллады будет слишком мала, тогда нужно опасаться гибели всей Эллады. Не думай, что персидский царь после победы над нами не придет к тебе, но своевременно огради себя от этого, ведь, оказывая помощь нам, ты поможешь и самому себе. Правильное решение обычно ожидает успех». Так говорили послы, а Гелон запальчиво набросился на них с такими словами: «Люди из Эллады, вы дерзнули явиться сюда и в наглой речи приглашаете меня в союзники против варвара. Когда-то я просил вас также сообща напасть на варварское войско, когда у меня разгорелась война с карфагенинами. Я настоятельно просил вас отомстить за умерщвление эгестийцами Дориея, сына Анаксандрида. и даже обещал помочь вам освободить ваши столь выгодные и доходные торговые порты. Вы же не пожелали ни помочь мне, ни отомстить за умерщвление Дориея. Если бы это зависело только от вас, то вся Сикелия была бы теперь в руках варваров. Однако наши дела хороши и складываются все лучше. А вот теперь, когда эта война дошла до вас и стоит у вашего порога, тут-то вам пришлось вспомнить о Гелоне. Но, впрочем, невзирая на нанесенное мне оскорбление, я не стану подражать вам, но готов прийти на помощь. Я выставлю вам 200 триер, 20 000 гоплитов, 2 000 всадников, 2 000 лучников, 2 000 пращников и 2 000 легко вооруженных всадников. Кроме того, обещаю снабжать продовольствием все эллинское войско до конца войны. Однако я даю такое обещание, конечно, лишь при условии, что сам буду предводителем и вождем эллинов в войне против варваров. На иных условиях и я сам не приду вам на помощь, и других не пошлю. Услышав эти слова, Сиагр не выдержал и отвечал так. «Воистину горько восплакал бы Пелопит Агамемнон. Узнай он, что Гелоны и Сиракусине лишили спартанцев верховного начальства. Но ни слова больше о том, чтобы мы отдали тебе верховное начальство. Если же ты желаешь помочь Элладе, то знай, что тебе придется быть под началом Улыки Демонин. Если же не заблагорассудишь подчиниться, то не помогай нам». В ответ на эту враждебную речь Сиагра Гелон сделал послам еще вот какое последнее предложение. «Пришелец из Спарты. Когда человека осыпают оскорблениями, он обычно распаляется гневом. Тем не менее, своей наглой речью ты не заставишь меня отвечать в столь же грубых выражениях. Уж если вы так дорожите верховным начальством, то мне следовало бы еще больше настаивать на этом, так как войско и флот у меня под началом гораздо многочисленнее вашего. Но если это мое предложение вам так неприемлемо, то я готов кое в чем уступить. Если вы желаете стоять во главе сухопутного войска, то я буду начальствовать над морскими силами. Угодно вам командовать флотом, то дайте мне предводительствовать сухопутными силами. Поэтому вам придется либо пойти на это предложение, либо вернуться домой, не заключив столь важного союза со мной». Такое предложение сделал Гелон. А посол Афинин, опередив лакедемонского посла, ответил ему такими словами. «Царь Сиракусин, Эллада послала нас к тебе просить не предводителя, но войска. А ты отказываешься даже послать нам войско, если сам не будешь главой всей Эллады или жадно цепляешься за верховное начальство. Пока ты домогался предводительства над всем эллинским войском, мы, афиняне, конечно, были спокойны. Мы ведь знали, что Лаконец справится с тобой и выступит за нас обоих. А теперь, когда твои притязания на верховное командование отклонены, и ты добиваешься начальства над флотом, то слушай вот что. Даже если Лаконец и отдаст тебе предводительство флотом, то мы не допустим этого. Ведь командование флотом принадлежит нам, если лакедемонине от него отказываются. Пожелай лакедемонине оставить командование флотом за собой, то мы не против. Но никого другого не допустим начальствовать на море. Ведь, пожалуй, напрасно стали мы самой могущественной морской державой среди эллинов, если мы, афиняне, древнейший народ, единственные из эллинов, которые не являются пришельцами, уступим сиракусинам морское командование. Уже поэт Гомер говорит, что под Элеон прибыл из Афин доблестный муж, чтобы строить на битвы мужей и предводительствовать ратью. Поэтому нам вовсе не позорно утверждать, что именно нам, а не вам, подобает предводительствовать на море. Гелон же отвечал на это такими словами. «Чужестранец из Афин! У вас, видимо, нет недостатка в предводителях, а вот желающих подчиняться не хватает. Так как вы ни в чем не уступаете, а желаете иметь все, то возвращайтесь как можно скорее домой и сообщите Элладе, что год ее лишился весны». Этим Гелон хотел сказать, что как весна очевидно, самое прекрасное время года, так и его войско, лучшая часть войска эллинов. Поэтому-то Элладу, отвергшую союз с ним, он сравнивал как бы с годом, лишенным весны. После этих безуспешных переговоров с Гелоном эллинские послы отплыли домой. Гелон же опасался, что эллины, отказавшись от союза с ним, не смогут одни одолеть персидского царя, а с другой стороны, ему, как владыке Сикелии, требование послов прибыть в Пелопоннес и стать под начальство Лакедемонян казалось невыносимой наглостью. Поэтому он отказался от прежнего образа действий и избрал новый путь. Лишь только Гелон узнал о переходе персидского царя через Гелеспонт, как тотчас отправил в Дельфы Кадма, сына Скифа с острова Коса, на 3 50-весельных кораблях, нагруженных великими сокровищами с дружественными предложениями персидскому царю. Кадм должен был выждать исхода войны. В случае победы варвара отдать ему сокровища, а также землю и воду от городов, подвластных Гелону. Если же победят эллины, Кадм должен был привести сокровище назад. А этот Кадм еще до этих событий унаследовал от отца прочное владычество над Косом. Хотя ему не грозило никакой опасности, он добровольно, только лишь из чувства справедливости, отдал верховную власть косскому народу и отправился в Сикелию. Тут он захватил у самосцев город Занклу. Город этот теперь уже не называется Занклой, а Мессеной, и поселился там. Этого-то Кадма, прибывшего так в Сикелию, Гелон и отправил послом в Дельфы из-за его честности, в чем тиран, кроме того, мог и сам убедиться. И среди его честных поступков этот вот занимает не последнее место. Действительно, располагая огромными сокровищами, которые ему верил Гелон, Кадм не пожелал их присвоить себе, хотя имел полную возможность это сделать. Но после победы эллинов в морской битве и отступления Ксеркса он возвратился в Сикелию со всеми сокровищами.